Королевские зайцы. У одного старика было три сына. Старшего звали Пер, среднего Поль, а младшего Эспен, по прозванию Лежебока. Хотя, если правду говорить, все трое были порядочные лентяи. Делать они ничего не хотели, потому что для всякой работы они, видите ли, были слишком хороши, а для них всякая работа была слишком плоха. Как-то раз услыхал старший брат Пер, что король ищет пастуха для своих зайцев и говорит: «Вот эта работа по мне. Ни забот, ни хлопот. Зайцы ведь не коровы, не лошади. Их не купать, не поить, корму им не задавать. А честь немалая, как-никак самому королю служишь». Отец стал его отговаривать: «Да куда тебе, сынок, в пастухи наниматься? Зайцев пасти не то, что галок в небе считать. Ты вот с утра до вечера на лежанке валяешься, так тебе сбоку на бок и то повернуться лень, а пойдешь в заячьи пастухи, только успевай во все стороны поворачиваться». Но сколько ни говорил отец, только напрасно слова тратил. Уж если Пер что-нибудь вбил себе в голову, значит, так тому и быть. Вскинул он дорожный мешок за плечи и пошел наниматься к королю. Шел он, шел, и зашел так далеко, что дальше, кажется, уже некуда. Вдруг видит, у самой дороги стоит пень, а возле пня старуха. Топчется старуха на одном месте, а отойти не может, будто кто ее привязал. Только на самом деле никто ее не привязывал, а просто это нос у нее в расщелину попал. Вот ей не отойти от пня. Как увидел это Пер, давай хохотать. Рассердилась старуха. «Ну чего зубы скалишь?» — говорит. «Ты бы лучше помог мне. Вот уж 100 лет прошло, а я дальше своего носа ничего не вижу. Крошки во рту не держала, маковой росинки не отведала». Пер захохотал пуще прежнего. «Вот это потеха так потеха! Но коли ты 100 лет терпела, так можешь еще 100 потерпеть», — сказал Пер и пошел дальше. Наконец пришел он в королевский замок и потребовал, чтобы его провели прямо к королю. Король сидел на золотом троне в королевской короне и в мантии. Он милостиво принял Пера, и они быстро обо всем сговорились. Работы от Пера не требовалось никакой, только пасти зайцев, а еду и жалование король назначил ему прямо королевское. Правда, король сказал, что если хоть один заяц из его королевского стада пропадет, у Пера вырежут на спине 3 ремня, а самого его бросят живым в змеиный ров. Ну да, Пера не так-то легко было запугать, он и слушать про это не стал, и сразу потребовал себе королевский ужин. На другой день Пер отправился пасти зайцев. Зайцы оказались послушными и смирными, как ягнята. Они чинно шли по лугу, и ни один не отбился от стада даже на полшага. Но едва только Пер дошел со своим стадом до леса, как зайцы, словно следом за ними неслась стая гончих, бросились в рассыпную кто куда. Пер с ног сбился, гоняясь за ними. «Да где там? Разве зайца догонишь?» Целый день бегал Пер по холмам, по горам, но не поймал даже самого маленького зайчонка. Так и вернулся он в королевский замок один, без стада. А в замке его уже поджидал палач с острым ножом в руках. Палач вырезал у Пера из спины 3 ремня и бросил его в змеиный ров. Одним словом, что король пообещал, то Пер и получил. Прошло немного времени, и стал средний брат Поль собираться в путь-дорогу. Тоже легкой работы захотел, уж как только отец его не отговаривал. Но Поль, так же, как и Пер, слушать его не стал. Вскинул Поль дорожный мешок за спину и пошел наниматься в королевские пастухи. Ну, про это и рассказывать долго не стоит. Все, что случилось с Пером, случилось и с Полем. По дороге увидел он ту же самую старуху и пожелал ей, так же, как и его старший братец, простоять, не сходя с места, еще 100 лет. Потом он пришел в королевский замок, нанялся в пастухи, утром вышел из ворот замка со стадом, а вечером вернулся в королевский замок без единого зайца. Ну и дальше все было точь-в-точь, как с его старшим братом. Вырезали у поля из спины три ремня и бросили самого его в змеиный ров. Пришло время Эспену собираться в путь. «Чем же я хуже братьев?» — говорит Эспен. «Зайцев пасти — дело нетрудное. Лежи себе, полеживай, грейся на солнышке, да по сторонам поглядывай. От такой работы грех отказываться». «Да что ты, сынок!» — говорит ему отец. «Не берись ни за свое дело, ни по тебе эта работа. За таким зверем, как заяц, не то что бегать, птицей летать надо. А ты, как муха, прилипшая к смоле, ползаешь. К ногам у тебя словно гири стопудовые привязаны. Зайца поймать, не то что блоху рукавицей убить. Пропадешь ты, как пропали твои старшие братья. Лучше бы ты дома сидел, а работа тебе и здесь найдется». Но Эспена не так-то легко было уговорить. Недолго думая, вскинул он дорожный мешок за плечи и отправился в путь. Шел он, шел и порядком проголодался. Вдруг видит, у дороги стоит пень. «Вот сяду я на этот пенечек, да и подкреплюсь немного», — думает Эспен. Подходит, что за диво. Старуха носом в пень вросла. «Добрый день, бабушка», — поздоровался с ней Эспен. «Что это ты тут стоишь? Носик свой об пенек точишь?» «Какое там нос точу? Хотела я себе щепок наколоть, обед сготовить», — говорит старуха. «Да и попала невзначай носом в щель. 100 лет возле этого пня стою, 100 лет ни пила, ни ела, и никто меня не пожалел. Ты первый ласковое слово сказал. Сослужи мне, добрый человек, службу. Помоги нос вытащить, а я уж тебя отблагодарю, в долгу не останусь». Ну, Эспен живо скинул мешок, вогнал в расщелину пня толстый клин, старуха и вытащила нос. «А теперь, бабушка, — говорит Эспен, — давай закусим. Самое время сейчас завтракать». Достал Эспен из мешка хлеб и сало и протянул старухе. Сами понимаете, уговаривать ее не пришлось. За 100 лет порядком проголодалась. Поела старуха как следует и говорит. «Ну, парень, ты меня пожалел, от беды избавил, и я тебя пожалею, от беды спасу. На вот, возьми эту дудочку. Эта дудочка непростая. Свистнешь в один конец, все от тебя мигом разбегутся. Свистнешь в другой конец, все к тебе назад прибегут. Да к тому же эта дудочка никогда не потеряется. Продашь ли ты ее, или обронишь, или выманит ее у тебя, она все равно к тебе вернется». «Вот это подарок», — говорит Эспен. «Спасибо тебе, бабушка». Он засунул дудочку поглубже за пазуху, потому что хоть и волшебная она, хоть и не мог ее никто украсть, а все-таки лучше ее от чужих глаз подальше припрятать. Потом распрощался со старухой и пошел своей дорогой. Приходит он к королевскому дворцу, а там его как раз и ждали. Король сразу нанял его в пастухи, положил ему хорошее жалование и даже пообещал отдать за него принцессу, если только он будет исправно пасти зайцев. «Ну, а если не убережешь стадо, — сказал король, — тогда пеняй на себя. Вырежут у тебя из спины 3 ремня, а самого тебя бросят живым в змеиный ров». «Что ж, согласен, — сказал Эспен. — А теперь давайте-ка мне скорее ужинать, а то с дороги я очень проголодался». Поел Эспен, поспал, а утром чуть свет повел зайцев на луг. Да прежде чем за ворота замка выйти, говорит королевским слугам: «А ну-ка, сосчитайте ваших зайцев, чтоб потом лишних споров разговоров не было». «Чего там считать, — говорят ему слуги, — они у нас давно пересчитаны. Ровным счетом 99 зайцев». «Ну, 99 так 99». Ушел Эспен, а король, чуть только закрылись за ним ворота, приказал сейчас же точить нож да поострее. Король отлично знал, что никакому пастуху не уберечь зайцев, будь их 99 или 100, все равно. Тем временем Эспен преспокойно пас себе зайцев. Зайцы шли по лугу так чинно и послушно, словно они были не зайцы, а смирные овечки. Ни один не отобьется, не вырвется, все друг к другу жмутся, один другого держится. Так потихонечку, полегонечку добрел Эспен со своим стадом до опушки леса. И тут, словно бес какой вселился в зайцев, все кинулись в рассыпную. Да только Эспен не стал особенно горевать. «Скачите», — говорит себе на здоровье, куда ваши косые глаза глядят. Достал он свою дудочку, да еще и посвистел зайцам вслед, чтобы они подальше убрались и не мелькали перед глазами. А сам преспокойно улегся на травке, да так и проспал весь день. Вечером, когда солнце спряталось за горами, Эспен снова достал свою дудочку и только свистнул разок, как все зайцы сбежались на лужайку. Да мало того, что сбежались, а еще выстроились рядами, точь-в-точь, как солдаты на параде. «Ну, теперь шагом марш!» — скомандовал Эспен и повел зайцев в королевский замок. В это самое время король, королева и принцесса вышли из своих покоев, чтобы поглядеть, как палач будет расправляться с Эспеном. И вдруг видят, идет себе по дороге Эспен, а за ним в целости и сохранности заячье стадо. Все так удивились, что глазам своим не поверили, да и было чему удивляться. Зайцы шли в ногу, точно солдаты, а впереди шагал Эспен и наигрывал на дудочке марш. У ворот замка Эспен остановился и скомандовал: «Раз, два, смирно!» И зайцы, притопнув лапками, остановились и замерли. Тут уж король не выдержал и, забыв о своем королевском достоинстве, принялся сам считать зайцев. Как только он не старался, и справа налево читал, и слева направо пересчитывал, и сначала до конца, и с конца до начала, а все-таки зайцев было ровно 99, откуда ни считая, и ни одним меньше. Тогда королева и принцесса тоже стали пересчитывать зайцев. Ну и это не помогло ни на волос. Зайцев было ровно 99. «Я вижу, ты неплохой пастух», — проворчал король и, не глядя на Эспена, пошел в замок. Король был очень недоволен, а принцесса подумала: «Вот это молодец так молодец», и ласково взглянула на Эспена. На другой день Эспен снова пошел в лес со своим стадом. Зайцев он разогнал подальше, чтобы они не вертелись у него под носом, а сам опять улегся на травке. Солнышко ласково припекало, земляники кругом было столько, что Эспен, не сходя с места, собирал ее целыми пригоршнями. Под боком у него была сумка, доверху набитая и печеным, и соленым, и жареным, а в кармане лежала волшебная дудочка. Кажется, чего уж лучше, и в самом деле Эспен ничего лучшего и выдумать не мог. А король тем временем не знал ни одной спокойной минуты. Он даже от завтрака отказался и все думал да раздумывал, как это Эспен ухитрился собрать всех зайцев. А так как додуматься он все равно не мог, то он решил сделать вот что — подослать к Эспену фрейлину, чтобы она выведала у Эспена его секрет. Фрейлина не очень-то обрадовалась такому поручению. Слыхано ли дело, чтобы первая фрейлина королевского двора разговаривала с простым пастухом? Но король не любил, когда с ним спорили, и ей пришлось пойти. С кочки на кочку, от цветочка к цветочку, точно стрекоза запрыгала фрейлина по лужайке и, наконец, добралась до опушки леса. Разговор она начала издалека. «Добрый день, Эспен». «Добрый день, фрейлина». «Не правда ли, какая хорошая погода, Эспен?» «Ваша правда, отличная погода, фрейлина. И птички как хорошо поют». «Прекрасно поют, фрейлина». Фрейлина замолчала, не зная, что бы еще сказать дальше. И Эспен молчал. «Послушай, Эспен, «А что ты тут делаешь?» — спросила, наконец, фрейлина. «Как видите, пасу зайцев». «Да ведь они у тебя все разбежались», — засмеялась фрейлина. «Я ни одного не вижу». «Что ж, что разбежались», — сказал Эспен. «Когда надо будет, я их позову, они избегутся ко мне». «Это удивительно», — воскликнула фрейлина. «И почему это зайцы тебя слушаются?» «Да они не меня слушаются, а мою дудочку», — сказал Эспен. «Вот, поглядите сами». Эспен дунул свою дудочку, и верно, все зайцы мигом сбежались на лужайку. «А хотите, дуну еще раз, и все зайцы снова разбегутся». Эспен дунул еще раз, и верно, все зайцы разбежались. «Ах, Эспен, что за прелесть эта дудочка!» — воскликнула фрейлина. «Не продашь ли ты ее? Я охотно дам тебе за эту безделицу 100 талеров». «Сто талеров, пожалуй, маловато за такую дудочку», — сказал Эспен. «Да что ты, Эспен, надо все-таки и совесть иметь. Ты подумай только, 100 талеров. Тебе, верно, и не снились такие деньги». «Что правда, то правда. Больше 1 талера я никогда ни во сне, ни наяву не видел. Ну, ладно». «Давайте мне 100 талеров, да в придачу снимите-ка с меня сапоги, жара такая, что шевельнуться неохота». «Ух, как рассердилась фрейлина! Невежа, грубьян, как ты смеешь, чтобы я, первая фрейлина королевского двора, снимала сапоги с какого-то пастуха?» «Да ведь вас не заставляю я», — сказал Эспен спокойно, — «не хотите, не надо, только дудочку я иначе не отдам». Фрейлина чуть не заплакала с досады. «Нет, она ни за что не станет снимать сапоги с этого невежи. Во-первых, она знатная дама, первая фрейлина при дворе короля. Во-вторых, кто-нибудь может увидеть это, и тогда все придворные поднимут ее на смех. Но что там ни говори, а ведь без дудочки нельзя во дворец вернуться». Она поглядела по сторонам, нигде никого не было. «Давай сюда ногу», — решительно сказала фрейлина. Она зажмурила покрепче глаза, чтобы даже самой не видеть того, что делает, и стащила с Эспена сапоги, сперва левой, потом правой. Наконец все было кончено. Фрейлина отсчитала 100 талеров, получила взамен дудочку и, очень довольная тем, что все так хорошо обошлось, побежала домой. Но все обошлось не так уж хорошо. Когда фрейлина пришла в замок, дудочки у нее не было. Она готова была поклясться чем угодно, что не потеряла дудочку, а все-таки дудочки у нее не было. И в этом нет ничего удивительного, ведь фрейлина не знала, что дудочка эта самая волшебная из всех волшебных дудочек на свете, и что она всегда возвращается к своему хозяину, кто бы ее ни взял, куда бы ее ни спрятал. Так оно и случилось. Не прошло и 5 минут после того, как фрейлина ушла, а дудочка уже лежала в кармане у Эспена, и когда наступил вечер, он опять собрал всех зайцев и привел их в королевский замок, всех до одного. На следующий день король и королева решили подослать к Эспену принцессу. «Уж она-то выманит дудочку у Эспена», — сказала королева. Принцесса сразу приступила к делу. «Послушай, Эспен», — сказала она голосом нежным, как пение жаворонка, — «я знаю, ты такой добрый, что не откажешь мне в просьбе. Моя фрейлина говорила, что у тебя есть чудесная дудочка. Продай мне эту дудочку. Я дам тебе за нее 200 талеров». «Такую дудочку я бы никому и за 1000 талеров не уступил», — сказал Эспен. «Но вам, прекрасная принцесса, уж так и быть, отдам за 200. Только вдобавок набейте-ка мне трубку, да раскурите ее хорошенько». «Ты, кажется, с ума сошел?» — закричала принцесса и даже топнула ножкой. «Я скажу моему отцу, чтобы он сегодня же отрубил тебе голову. Ты забываешь, что я принцесса?» «Ну что же, что принцесса?» — преспокойно сказал Эспен. «А такой дудочки и у вас нет». «Это верно», — подумала принцесса. Потом еще немного подумала и сказала: «Ну ладно, давай сюда трубку». Принцессе пришлось немало потрудиться, прежде чем она раскурила трубку. От горького дыма слезы ручьем катились у нее из глаз, а в носу у нее так щекотало, что она чихнула по крайней мере 27 раз. И это еще не так много, ведь она была самая настоящая принцесса, а принцессы трубок, как известно, не курят. Наконец противная трубка раскурилась, принцесса отдала из пену 200 талеров, получила дудочку и бегом побежала домой. Всю дорогу она так крепко сжимала кулак, в котором держала дудочку, что у нее даже рука онемела. И все-таки, когда принцесса вернулась в замок, оказалось, что дудочки у нее нет, словно она сквозь пальцы выскользнула. Тогда сама королева решила идти к пастуху. Надо сказать, что королева была скуповата и никогда денег на ветер не бросала. Но тут она, сразу не торгуясь, обещала Эспену 300 талеров. Но Эспену даже этого было мало. Он захотел, чтобы королева еще почистила ему куртку. Сначала королева отказалась наотрез и даже припугнула пастуха змеиным рвом. Но дудочку надо было получить во что бы то ни стало. Что ж, королеве оставалось только согласиться, и она согласилась. Правда, куртку королева вычистила из рук вон плохо, но много с нее и нельзя было спрашивать, ведь все-таки она была королева. Получив дудочку, она крепко-накрепко завязала ее в свой шелковый носовой платок, а платок спрятала в кружевной рукав. Но это нисколько не помогло. И когда королева вернулась в замок, платок был на месте, и завязан он был по-прежнему, а дудочки в нем не было. Тут уж король совсем рассердился. «Что за ерунда? Я вижу, что у меня в королевстве никто ничего не умеет делать. Придется идти мне самому, иначе мы так и не получим эту дурацкую дудочку». И вот на следующее утро король отправился в лес. Он милостиво кивнул Эспену и запросто уселся рядом с ним на травку. Король угостил Эспена своим королевским табаком и даже дал ему затянуться из своей королевской трубки. Они беседовали как самые добрые друзья, и никто бы не сказал, что один из них король, а другой пастух. Когда все любезности были закончены, король, наконец, приступил к делу. «Послушай, Эспен, — сказал он, пуская дым кольцами, — говорят, у тебя есть какая-то дудочка?» «Да, у меня есть дудочка, — сказал Эспен. — Она, правда, не золотая, но ни один король не отказался бы от такой дудочки». И он вытащил ее из кармана. Дудочка и верно на вид была неказистая. Король долго рассматривал ее и для верности даже испробовал ее волшебную силу. Дунул в один конец, и все зайцы сбежались. Дунул в другой, и все зайцы разбежались. «Да, отличная дудочка», — сказал король. «Я понимаю, что даром ты ее не отдашь. Но я король и во всем поступаю по-королевски. Я даю тебе за эту дудочку 1000 талеров». 1000 талеров — это, конечно, немало, но для такой дудочки и 1000 цена небольшая. Ну да вот что. Видите, там на лугу пасется белая лошадь? Конечно, это моя королевская лошадь. Если хочешь, я дам тебе ее в придачу. Нет уж, оставьте ее себе. А я хочу вот что. Дайте мне 1000 талеров и поцелуйте эту лошадь. Вот тогда дудочка будет ваша. Король был очень смущен. Послушай, Эспен, нельзя ли придумать какое-нибудь другое условие? «Нет, ни на что другое я не согласен», — сказал Эспен и лениво зевнул. «Но можно мне поцеловать лошадь через шелковый платок?» «Через платок?» — Эспен задумался. «А он королевский?» «Ну, конечно, королевский. Он мой, а я король, значит, платок королевский. Ладно, на это я согласен. Целуйте». И вот, вы только представьте себе, король подошел к лошади, накрыл ей морду своим королевским платком и звонко чмокнул лошадь 3 раза. После этого он отсчитал Эспену 1000 талеров, взял дудочку, положил ее в кошелек, кошелек положил в карман, а карман застегнул на пуговицу. И не на какую-нибудь, а на королевскую, потому что у короля даже пуговицы королевские. Вернувшись в замок, король позвал королеву, принцессу и фрейлину, расстегнул карман, вынул оттуда кошелек, раскрыл его. И что же вы думаете? Дудочки в нем как не бывало. Это было уже слишком. Король так рассердился, что решил немедленно казнить Эспена. Королева была совершенно согласна с королем, а это случалось не так уж часто. И вот когда вечером Эспен привел стадо в замок, король сказал ему, что сегодня его казнят. Эспен очень удивился. «Это несправедливо», — сказал он. «Я исправно пас заячье стадо, и теперь вы должны не казнить меня, а отдать мне в жены свою дочь». «Пустяки», — возразил король. «Сказал казню, значит казню. Я король, и мое королевское слово неизменно. Разве вот что? Если ты сумеешь наговорить целую бочку лжи, да так, чтобы ложь через край потекла, тогда я тебя, пожалуй, помилую». «Ну, это проще простого», — сказал Эспен. «Прикажите только выкатить во двор бочку». И он стал рассказывать обо всем, что с ним было с самого начала. Как он пошел наниматься в пастухи, как встретил на дороге старуху, которая прищемила себе нос, как он помог ей вытащить нос и в награду за это получил волшебную дудочку. Все очень смеялись над небылицами, которые сочинял Эспен. «И вот, — рассказывал Эспен, — пришла ко мне первая фрейлина королевского двора и стала просить эту дудочку. Ей так хотелось получить дудочку, что она даже согласилась прислуживать мне и сняла с меня сапоги, сперва левый, потом правый». «Неправда! — закричала фрейлина, и все придворные закричали: "Неправда!" «Ну, может быть, сперва правый, а потом левый», — сказал Эспен. «Неправда, неправда, он все лжет», — кричала фрейлина, чуть не плача. «Да ведь мне и велено говорить неправду», — сказал Эспен. «Целую бочку надо наполнить ложью. Слушайте-ка лучше, что было дальше. На другой день явилась ко мне принцесса. Чтобы получить волшебную дудочку, ей пришлось набить и раскурить мне трубку». «Это ложь! Как ты смеешь!» — закричала принцесса. «Ну, конечно, ложь!» — сказал Эспен. «Правдой бочку не наполнишь. Вот и приходится плести не весь что». «А потом пришла ко мне сама королева». «Кажется, бочка уже совсем полна», — сказала королева, с беспокойством поглядывая на Эспена. «Э, нет, еще далеко не сверхом», — сказал король. «Ну, раз не сверхом, надо еще врать», — сказал Эспен. «Пришла, значит, ко мне сама королева. Торговалась она и рядилась, словно на базаре, и все-таки пришлось ей выложить 300 талеров и вычистить мне куртку». Все придворные так и замерли. А Эспен, как ни в чем не бывало, спросил: «Ну как там, полна уже бочка?» «Полна, полна, совсем полна», — поспешно сказал король. «Нет, нет, еще не сверхом», — решительно сказала королева. Эспен почесал в затылке. «Что бы мне еще придумать? А, знаю. После всех пришел ко мне король. А как раз в это время на лугу паслась его белая лошадь». «Стой, стой!» — закричал король. «Не видишь, что ли, ложь через край бьет!» Так и пришлось королю отдать принцессу за простого пастуха, да в придачу еще подарить половину королевства, чтобы жил там Эспен, как ему вздумается, а на его королевскую половину и не заглядывал.